Глава 49. Трори на мне! Но дварфа нигде не было. Десяток благородных эльфов, при том, что меня чуть не вырубил в кулачном бою один единственный боец, да легко. Вот только от брони в таком случае отказываться бы не хотелось, но пришлось. Многие из них опытные воины и маги. Некоторые, естественно, усовершенствовали себя морфизмом, хоть и в ограниченных пределах. Но ни у кого из них нет того, что буду использовать я. Десяток бойцов даже для меня слишком много. Особенно учитывая, что они совсем не дураки и уже начали сбиваться в единый строй. Простая и четкая логика — подойти разом. Часть атакует, другие прикрывают. Это даже подействует, если я заранее не решу, как именно разобраться с противником. Вот только после двух предыдущих боев кровь бушует в венах, голова соображает с трудом, а сердце стучит как бешеное. В порыве ярости я сорвал с себя рубаху, оказавшись гол по пояс, и зарычал, обнажая клыки. Трое наименее опытных отступили на шаг назад и с опаской посмотрели на трибуну. Вот только там у них вообще не было шанса. Марионетки Энмиры встали плотным кольцом вокруг помоста. Несколько вельмож попробовали бежать, но мертвые воины с механической бессердечностью хватали их, возвращая обратно. «Ваше высокоблагородие! Мы договаривались! Те, кто одержат победу в турнире, могут сохранить жизнь!» — закричал посол, которому уже заломили руки. «Все верно!» ответили хором хикенты. «Если Рейнхард-младший выиграет этот турнир против 10, будет прощен. Тот, кто его убьет, если такое случится, тоже». «Ваше сиятельство, мы подготовили для вас дар, земли в Славии, имение с крепостницей, права одобрены его высочеством принцем Алинелем, прошу вас!» «А, я ведь это действительно существенно!» — усмехнулся я. «И мне подходит! Что скажешь, Райни? Получу я вместе с победой над этой толпой в собственный замок!» Я нарочно тянул «Р» в каждом подходящем слове, так, чтобы казалось, что с человеческой речи я вот-вот перейду на наречие волколаков. И это было легко. Наоборот, сохранить нормальным произношение делалось все труднее. Язык и гортань изменились, чтобы удобнее было поглощать мясо непрожеванными кусками. Вот только на супругах, сидящих на троне, это никак не сказалось. «Нас не интересуют земли или титулы, только отмщение. Ты же не защитил нас, заставил нарушить договор и сыграл на чувствах, а потому не заслужил ничего из вышеперечисленного. Остаться в живых — вот твоя награда!» «Ну нет, я свое возьму! Ваше здоровье!» Сорвав сургуч пробки с небольшого флакона, я залпом вылил в себя густую золотистую жидкость. «Арр, хорошо! Сохрани ему жизнь, и я не приму текущее, как нападение на меня лично! «Ведь вы чтите длань? Сражайся уже!» В голосе Энмиры мне послышался гнев, в то время как вторивший ей супруг был спокоен и монотонен. «Пусть все решит бой!» «Да!» Я вытянул шею, хрустнув позвонками, и взвыл так, что с реки мне ответили лютоволки. «Пусть бой будет жарким!» Бросившись вперед, я натолкнулся на плотный строй отличных щитов. Враги знали, когда нужно прятаться, а когда наступать, и стоило мне сделать шаг назад, как они сделали его вперед. Еще один наскок, и щиты лязгнули, почти зажав меня в угол. Все по воинской науке, неотвратимо, правильно, логично, смертельно, но не против меня. Перебрасывая двуручник из руки в руку, я не только отвлекал внимание врага, давая понять, что они меня зажали, но и охлаждал лезвие. Оно не должно быть слишком горячим для того, что я собирался сделать. Пусть кузнец из меня вышел не самый лучший, но за время работы в кузнице я прочно закрепил одно. Там, где жар и вода, всегда бывает пар. Перехватив клинок в левую руку, я правой сорвал бурдюк с вином и, демонстративно отхлебнув, облил лезвие. Струя мгновенно испаряющейся жидкости ударила густыми клубами по правому флангу эльфов. И поняв, что я собираюсь атаковать, воины отступили на шаг в эту сторону. Они хотели принять намечающийся удар центром, чтобы затем зажать меня в тиски и прикончить. Но вот только это было слишком правильно. Прыгнув в противоположную сторону, я на инстинктах отбил отсекающую атаку двух крайних эльфов. Не знаю, на что они рассчитывали, но явно не на это. Скопленные за несколько минут представлений и препирательств силы уже разрывали мне правую руку на части, и больше я не мог им сопротивляться. Щелчок пальцами потонул в громыхании высвобожденного заклинания. Огонь блеснул на долю мгновения, погружаясь в щит переднего бойца и тела всех стоящих за ним. Скрежет и звон стали слились с криками раненых. Эффект был сногсшибательный. И не только для врага. Моя правая рука напрочь отказывалась слушаться. Я ее вообще не чувствовал, будто нервные импульсы не проходили по тканям. А возможно, что все дело было в слишком большом перенесенном напряжении. Если мне отдохнуть хотя бы пару минут, то я вполне смогу восстановиться. Наверное. Да только враги не собирались позволять мне такой роскоши. Сразу пятеро набросилось на меня с оружием. Легкие сабли и длинные мечи, идеальные для режущих ударов, накинулись со всех сторон. И только гул тяжелого двуручного меча, раскаленного до бела, не позволил им обрушиться на меня. Одной рукой, особенно левой, вращать кладенец было практически нереально. Я чувствовал, как мышцы болят, а сухожилия вытягиваются. Но обращать на это внимание не мог. Сталь сверкала в лучах едва пробивающегося сквозь тучи солнца. Легким клинкам эльфов требовалось куда меньше времени и сил на каждый взмах, и мое тело постепенно покрывалось небольшими порезами. Не выпей я зелье физической крепости перед боем, оказался бы уже на песке, истекающей кровью. Да и ярость, застилавшая глаза, хоть и мешала отражать удары, зато наполняла мышцы силой и крепостью. «Видите ли вы меня, бандерлоги?» Зарычал я, поднимая двуручник прямо перед собой и держа раскаленное лезвие параллельно земле. Отвечать мне никто из оставшейся пятерки не собирался. Они атаковали все вместе. Слаженно, будто всю жизнь готовились к этой схватке. Трое должны были отвлечь меня, принять и остановить удар, а остальные закончить бой. Но все пошло совсем не по их сценарию. Нет, удар они и вправду остановили. Кладенец завяз в щите переднего эльфа. Тот закричал, пытаясь отгородиться от жара. Вот только я в то же мгновение выпустил двуручник из рук и вместо того, чтобы ждать нападения, бросился вперед сам. Стервятник блеснул, вернувший чувствительность руке, и жизнь очередного дворянина оборвалась. Он даже не успел сообразить, что его прикончило. Ослепленные жаром кладенца воины не заметили, как под его прикрытием я старательно удерживал правую руку у жерди, пока кожа практически не слилась с ней по цвету. Мозги противников не могли принять, что строение ринулось на них без всякого предупреждения и просто проигнорировали это. И пусть через секунду обман был распознан, но этого времени мне как раз хватило, чтобы оборвать жизнь еще одного эльфа. Теперь их осталось трое. Обозленных, лишившихся товарищей и друзей, наконец осознавших, что это не битва, это их казнь. Не было никаких других вариантов. Не будет помилования и прощения. Они все равно все умрут. Если не от моего меча, то от марионеток, уже прикончивших всех оставшихся на трибуне, кроме посла. Того еще держали со скрученными за спиной руками. Но это было временно. Ужас понимания отразился на лицах всех троих. Но среагировали они совершенно по-разному. «За вечную мать!» вскричал единственный оставшийся со щитом противник. Он бросился вперед в самоубийственной атаке, даже не намереваясь остаться в живых. Только бы забрать проклятого противника, жуткого зверя, меня. Но, конечно, такой поворот событий мне был не по нраву. Подпустив врага ближе, я прыгнул на перила арены, а затем напал сверху. Сжавшийся под щитом противник ожидал обрушения всего моего немаленького тела, а вместо этого получил иглу в шею. Перескочив его, я одним прыжком оказался возле второго, отчаянно причитающего и молящегося всем богам со слезами на глазах. «Нет, братец, никаких богов, кроме Святогора, не существует, и я пророк его». Он даже не сопротивлялся, а я не стал задерживаться, воткнув стилет в висок и направившись к последнему, еще стоящему на ногах. А в следующую секунду отлетел к противоположной стене арены. Как я мог упустить это из виду? Отчаявшись, противник пошел на последний решительный шаг. Выпил черное зелье, мгновенно превращаясь в берсеркера. Чертов Вольха! Сколько он мне еще будет портить жизнь? Взмахи врага стали в два раза быстрее. Руки выворачивались под неестественными углами, заставляя ожидать атаки с непривычных направлений. Он буквально превратился в дьявольскую ветряную мельницу, а от кладенца меня отделяло больше 3 метров. Попытавшись заблокировать удар лунным стервятником, я почувствовал, как мои суставы трещат от принятого напряжения. Я еще держался, но заклятие усиления, примененное уже 3-й раз за битву, совершенно опустошило меня и почти не добавляло сил. Регенерация едва справлялась с кучей мелких порезов. Мне нужен был один решительный удар. Единственный. И я знал, как его получить. Но это было крайне рискованно. Вопрос был в том, кто я? Что я? Чем я стал после всех изменений и морфизма? Кем я был от рождения? Даже хороший меч в руках врага, в 2 раза превзошедшего собственный предел, мог легко перерубить воина напополам. Даже воина в доспехе или с подкожной броней, как у меня. Но ни одно обычное оружие не могло справиться с демоном. А я им был почти на четверть. Отбросив сомнения, я подставил свою правую руку под удар. И когда лезвие сняло шмат кожи, мышцы, жира, обнажив демоническую плоть, вонзил стервятника в горло оторопевшего врага.